Глава 9. Старые боги мертвы, да здравствует новый бог. Это точно был Тайнари. Услышал я раз в четвертый или пятый. Только теперь вопрос прозвучал уже от дяди Васи. Вообще, мне порядком надоела эта тема. Уже в который раз все пересказывать приходится. А время, между прочим, далеко за полночь. Сидим тут, как дураки, впятером. Я, Навуходоносор, аналитик, жена его и Света. Ой, Хло, прости, без тебя никуда. Получается, вшестером. Но это если не о вопле Василиска в целом, а только нашем столе. Так-то народу еще хватает. В шагах в 10 мои бойцы невидимого фронта. Точнее, даже уже не мои. Тедди Бир и Алти за отвагу, проявленную при выполнении задания. Хотя последний у меня вызывал лишь кривую усмешку, потому что ничем особым не помог. Великодушно были приняты в клан миротворцев. Юдоль, Антидот и Серенький хоть и не сказали решительного «нет», но пока размышляли. Думают, гадают, как лучше теперь свое положение использовать. Чего тут мозги компостировать? Соглашаться надо. Правда, Кристина спросила у меня после всего, не думаю ли я свой клан создавать. Ну, смехота просто. Куда мне? Ни влияния, ни денег, ни людей. Нет, не он, конечно. Просто какой-то бог, очень похожий на Тайнари. И чего он хотел? В шашки поиграть. Дядь Вася, я откуда знаю? Он не просто был там, он еще и помог. Само по себе величие до максимума за секунду не поднимается, заметил Навуходоносор. Вот именно, кивнул я. Остается понять, зачем. Встречу обязательно спрошу. Хотя, если честно, надеюсь, не посчастливится. Кирилл, а покажи. Дядя Вася не стал договаривать, но я и так все понял. Протянул руку и продемонстрировал новую татуировку. Да не простую, а перекочевавшую на мою кожу со скрижали отца. Да, не думал я, что выигрыш на выбор, где было и золото, и самый разнообразный шмот, и пара интересных умений, включит в себя скрижаль. Вряд ли кто в здравом уме взял бы кусок камня, который без определенного звания просто бесполезен. А вот мне самое то. Как называется? Голос отца. И что из описания? Да было бы что понятное. Пришлось лезть за книгой. Голос отца, масштабируемое. Применение в радиусе 100 шагов на врагов специального умения. Стоимость 200 очков величия. 200 очков, присвистнул дядя Вася. В два раза больше, чем у тебя. Ну, не совсем. За победу еще кое-что накинули. 50 очков величия и 1 единицу вправо направления. Это мысль. «Надо пробежаться по всем турнирам Империи и поднять твою тройку до 8, сказал Навуходоносор. Я поглядел на него серьезно, и мой взгляд красноречиво говорил что-то вроде. «Дядя Петя, ты и дурак?» Но тут Олег не смог больше сдерживать себя и улыбнулся. «Ну, слава Локу. Я больше своей шкуркой рисковать не буду. Хоть все богатства мира обещайте. Как-то хватило сегодняшнего дня. Кстати, не к ночи ленивого помянул, хоть и мысленно. А где Лок?» «Прячется у нас в подвале», – кивнул Навуходоносор. «Мы ему там обустроили все в лучшем виде. Видишь ли, надоело ему столь сильное внимание. Слишком много чем приходится заниматься». «Вот завтра точно придется», – зевнул я. «А сейчас с ног валюсь». И это была не фигура речи. Встал засветло, солнце скрылось давно. Меня дела государева не отпускают. Точнее, миротворцы. Да еще и Света явно недосмысленно поглядывает, желая выказать свое восхищение новым чемпионом-лучником. Если от клана еще как-то можно будет отбрехаться, то от пассии едва ли. И то правда, самое страшное теперь позади. Завтра можно и поподробнее обо всем поговорить и все обсудить, сказал Олег. Одна ночь погода не сделает. Да, Кирилл, пойдем уже, кивнула Паладинша. Все-таки оправдываются мои худшие опасения. Поспать сегодня не удастся. Нет, не то чтобы у меня проблемы с либидо. В любой другой день сколько угодно, но сегодня... «До завтра», — сказал я совсем грустно, и мы вышли из таверны. Получен дебаф «Мешки под глазами». Время действия пока не будет снят. Затрата бодрости при совершении любых действий увеличивается на 30%. Именно вот так. Не сказать, чтобы добрым словом меня разбудила Дита. Но не совсем разбудила, конечно. Я лежал один в смятой постели, за окном слышался гомон давно проснувшегося города, а солнце своими лучами просочилось практически в каждый уголок комнаты. Интересно, почему у меня такое ощущение, что я вчера пил? Хло обнаружился в общей комнате, где у Светы были расставлены стеллажи с книгами. Помнится, я у нее позаимствовал давненько одну. Надо будет вернуть. Телохранитель выглядел бодрячком, если так можно выразиться. Ну да, это же не он доказывал вчера часов до 4 свое чемпионство. «Хло, как снять мешки под глазами?» – спросил я с видом женщины, пришедшей к косметологу. «Поспать!» – выдал самый очевидный вариант бодигард, но при этом загнул палец. «Зелье зеленого репейника и заклинание активности». «Репейника?» – переспросил я. Но увидев, что Хлод действительно открыл рот и собирается отвечать, замахал руками. «Чего фейру попусту напрягать? Ты мне скажи, заклинание ты это знаешь?» «Активности нет», – покачал головой бодигард. «Знаю торопливости, но это не поможет». «Ну, почапали тогда до алхимика». Город встретил меня странно. То, что к двери были приставлены два бойца миротворцев, меня вообще не удивило. Но вот приветственные выкрики прохожих игроков и кивки драманов изумили. Понятно, что я вчера получил звание чемпиона-лучника, а вместе с ним и право направления, но все же. Вдруг захотелось надеть очки и бейсболку. Как-то не готов я, оказывается, к популярности. До алхимика мы добрались чуть ли не бегом, да и внутри не особо расслабились. Снаружи собиралась не сказать, что толпа, но явно нехилая группа желающих узнать у меня, как и что, ну и вообще, как только я выйду. Сторговался с 8 до 7 золотых за зелье зеленого репейника, которое оказалось синим. Но нет, меня уже удивить было ничем нельзя. Не первый день в Веравии. Торопливо выпил пробку и опорожнил горьковатый, напоминающий чем-то хину, совсем жидкий напиток. Добав, мешки под глазами снят. Все таланты навыка интеллект снижены на 1 единицу следующие 12 часов. Второе зелье продам по той же цене. Оно существенно уменьшит затраты. «Нет, спасибо», – прервал я алхимика, потому что еще один энергетик мне не требовался. Тем более, не такие уж они и безвредные, как оказалось. «Лучше скажи, есть у тебя тут второй выход? Не за бесплатно, естественно?» – полез я за золотым, видя замешательство алхимика. Через 20 минут герой англосаксонской поэмы Беовульф вместе с феерой диковинного серого, почти пепельного цвета, вошел в вопль Василиска. Маскировка и надвинутый на голову капюшон даже почти сработали. Я уже дошел до двери, ведущей в подвал, когда меня окликнула Адара. «Кирилл?» Пришлось поднимать голову. Но этого жене дяди Васи хватило. Убедившись, что я – это я, она лишь кивнула, после чего вернулась к повседневным заботам. Ну и хорошо, а то болтать без дела сейчас не было никакого желания. Когда Олег говорил, что они устроили подвал для Лока, я ожидал чего-то более внушительного. Возможно, стены Навуходоносора позволяли, поэтому небольшое скудно освещенное помещение, заставленное бочками и ящиками, меня, мягко говоря, обескуражило. И тем больше удивил Лок, спокойно лежавший на каком-то топчане. Выглядел он как русский интеллигент в изгнании, с той лишь разницей, что явно со своей ролью смирился. Это ж надо так людей не любить, чтобы загнать себя сюда. «Лок, привет!» «А, ты пришел, наконец!» Нет, я и не думал, что в голосе Бога будет энтузиазм, но тут повеяло такой апатией, что пора было бить панику. Ленивого теряем. Зря ты меня освободил. Тут не так уж и здорово. А в храме вечного упокоения был прям курорт. Учитывая, что когда я тебя вытаскивал, твою кровь хотели использовать вместо чистящего средства для помывки площади. Послушай, у нас много дел. Понимаю, это как бы сказать против твоей природы. Но есть ведь такой вид деятельной лени, когда тебе приходится что-то совершить, чтобы потом больше никогда этого не делать. Конечно. По-настоящему ленивый человек делает что-то только один раз. Причем очень хорошо. Ну вот, и я о том. Нам тоже надо сделать кое-что, чтобы раз и навсегда освободить тебя от суеты этой жизни. Я догадываюсь, о чем ты. Чего тут догадываться? Все и так ясно. Тебе нужен храм. Свой. «Строительство храма – очень тяжелая штука. Для этого надо…» Лок на мгновение сморщился, словно коснулся грязной вонючей тряпки. «Трудиться!» «Это обычным людям, точнее, существам. Надо замесить раствор, привезти кирпичей. Или как уж тут делается в Веравии, не знаю. Но у вас, божеств, все по-другому. Мне дядя Вася рассказывал. Вам достаточно лишь вложить часть своей силы…» «Ты либо самонадеян, либо глуп. усмехнулся Лок, переворачиваясь на бок. «Строительство храма – это не перемещение своего тела в пространстве. Тут нужны колоссальные притоки силы. Иначе бы все освобожденные боги это уже сделали». А тут я задумался. Нет, все то, о чем говорил Лок, мне в голову уже приходило. Более того, вариант, который перечеркивал мое обогащение, но приводил к скорейшему повышению в ранге ленивого бога, имелся. Не зря же я завел такой разговор. Вот только Лок прав. Почему Гарок не построил храм самолично, понятно, селенок маловато. Поди на него сейчас работает куча гастарбайтеров в лице берсеркеров и близких к ним кланов. Но вот с какого рожна Тайнари остается в тени? У него силищи-то ого-го сколько, на пару богов точно хватит. У меня есть к тебе предложение. Я знаю, где достать силу, ну или прану, как вы ее там называете. Но в обмен у меня два условия. «Ты стал очень наглым за последнее время», — заметил Лок. «Вчера спорил со мной, сегодня торгуешься». «А недавно вообще спас», — решил освежить я память своему патрону-склеротику. «Только потому тебя еще и терплю». «Ну, нормально. Ладно, не время выяснять отношения. Лучше послушай». Я вкратце рассказал, что потребуется от ленивца, на что тот лишь удивленно поднимал брови и даже иногда улыбался. Это несколько напрягало. Нашел, блин, юмориста. Поэтому я не без опасений закончил свой монолог, и тогда заговорил Лок. «Первая твоя просьба осуществима. Я сам предполагал сделать нечто подобное, чтобы обезопасить себя. А вот второй вопрос очень щекотлив. Понимаешь, в чем дело? Волю одного бога в том виде, в которой она явилась миру, может отменить только он сам. Остальные могут лишь изменить ее». «Почему нет? Это вполне может подойти», – пожал плечами я, – «если других вариантов нет». «Есть только одно «но». Я этого делать не буду». «Ну что ты такой вредный?» «Дело не во вредности или полезности. У меня нет сил, чтобы даже заложить фундамент храма. А ты тут с дополнительными условиями». «А, ну это я как раз продумал. Что ж, похоже, пора выкладывать свой главный козырь. Скажи, Лок, если взять какой-либо артефакт, скажем, меч или щит, и забрать его прану, это же сработает?» «Знаешь, сколько понадобится таких мечей, чтобы наполнить полностью бога силой?» – усмехнулся ленивец. «Знаю, много». «Очень много», – лениво протянул Лок. «Да всех мечей, созданных в Веравии, не хватит, чтобы наполнить силой бога». «А не созданных в Веравии?» «Что ты имеешь в виду?» «Гулял я тут недавно по Йорану, точнее тому, что от него осталось, и обнаружил забавное место. Там валялся легкий доспех Кера, на самом краю воронки. А у основания еще больше всяких вещиц, принадлежащих, как я понял, твоей родне». «Кер, мой серый брат, оказался низложен во время...» «Да я уж догадался, не глупей чайника, что бы ты там ни думал. Вот и выходит, что все божественное оружие, которое содержит в себе кучу праны, лежит сейчас на бывшей площади Йорана, бесхозное. Дело в том, что простые смертные, ну и таоки, соответственно, туда не добираются. Поблизости живет отшельница, и аргримы никуда не делись». Я чуть не хлопнул себя по лбу. Вот балда. Отшельница – вдова наместника. У кого, как ни у нее, должно быть достаточно права направления. С другой стороны, мне все равно надо восстанавливать Йоран. Тем более, возникли вполне интересные мысли. При всех удачных сечениях обстоятельств, столица под это все не подходит. Но Лок не дал мне как следует подумать. «Почему никто из богов не знает об этом?» «Думаю, дело в том, что ни одного бога до недавнего времени по земле и не гуляло. С другой стороны, они попросту могут не знать. Я вообще не представляю, с какого рожна отец не забрал все оружие своих деток с собой. Ведь это чудовищная сила по своей сути». «Людям наше оружие ни к чему. Они не способны долго управлять им. Потому что оружие – часть нас. Чем дольше бог владеет мечом, тем больше его силы забирает в себя клинок. Чем дольше перворожденный носит доспех, тем больше…» «Да понятно. Хочешь, чтобы не облучило? Бери вещицу, которую пользовали всего ничего. Но это не наш случай. Там все буквально фонит». «Надо скорее оказаться там, пока ни Гаррек, ни Тайнари туда не добрались». Ага, не надо ждать милостей от божественных артефактов. Взять их – наша задача. Ну, а если серьезно, всего-то делов. Сейчас наймем вьючных животных. Думаю, мантикора нас всех не выдержит и… Лок договорить не дал. Обычно ленивый и апатичный бог стал сам на себя не похож. В его глазах загорелось пламя, опасное, пугающее пламя. Такое можно увидеть у летчиков подбитых самолетов, последним усилием направляющих свою технику на таран. И более того, Лок схватил меня за руку. И без того темные своды подвала сгустились мраком. Ох, как мне это не понравилось. Будто тебя проворачивают через мясорубку, а потом смешно пытаются слепить из фарша обратно в целый кусок. Звуки, свет, запахи – все ворвалось в мир внезапно, напористо, мощно. Я сел на задницу, пытаясь отдышаться, будто мне перебили дыхание, а сам все еще приходил в себя. Так, проходим тест на сообразительность и наблюдательность. Где я нахожусь? Точно не в подвале. Молодец, берешь с полки пирожок. Вокруг деревья, поют птицы, пахнет листвой. Что это значит? Я в лесу. Умница, бери еще пирожок. Подозрительно знакомые руины и край самой воронки, от которой у меня нехорошие эманации в самом низу спины. Куда мы прилетели по воле могучего Лока? В самый центр Йорона. Умница, выпей фистал, чтобы не было проблем с животом от такого количества мучного. Хотя не совсем уж и центр. И дело не в том, что здесь нет бутиков, дорогих припаркованных машин и старинной архитектуры. Справедливости ради, тут вообще ничего нет, кроме земли, перемешанной с камнями и прелой листвой. Центр Йорона – это основание воронки. А вот окажись я там, то наружу бы не выбрался. Если только Лок поможет. Кстати. Ленивая огромная туша бога в полной бессознанке лежала рядом. Ну вот здорово. И как тебя в чувство привести? На шатыря у меня нет. Попробовал побить по щекам, но Лок никак не отреагировал. Фигово. Получается, он неплохо выложился для этого прыжка. Как бы не умер. Ах, да, извините, боги не умирают. Но мне от этого не легче. Я попытался приподнять Лока. Такое ощущение, что кто-то только что приехал с лета от бабушки. Нарастил бока за века ничего не деланья, сволочь ленивая. Не, так я себе спину сорву или пупок благополучно развяжу. Обошел лежащее тело, лег на землю, упершись боками в Лока, досчитал до трех и резко оттолкнулся ногами. Есть! Туша нехотя повернулась, и ленивец упал на бок. Как говорится, технология апробирована, осталось довести дело до массового производства. Таким образом, матерясь, утирая пот и изредка отдыхая, я докатил бога до края воронки. И вот тут произошло самое странное, что я видел в этом мире. Пространство будто исказилось, как обманывает глаз теплый воздух над костром морозным вечером. И нечто, что, наверное, с большей натяжкой можно было назвать эфиром, потянулось к Локу. Оно сплеталось в нити и клубы, вертелось в вихрь воронок, запутываясь в узлы, но все же стремилось к богу. И Лок открыл глаза. Сил у него все еще было мало, это я понял по трясущимся рукам. Ленивец даже не пытался встать на ноги. Вместо этого он утопил пальцы в землю и, преодолевая огромное усилие, пополз к центру воронки, как раненый и слабый паук. Эфир возмущался, колыхался вокруг, зачастую шарахаясь от непрошенного гостя, но еще чаще стремясь к нему. И тогда я понял. Сейчас Лок поглощает прану от серых богов, благосклонных к нему. А вот сила темных и светлых не стремилась оказаться в руках враждебного перворожденного. Но ее никто спрашивать и не собирался. Лок уже поднялся на ноги и начал шагать вперед. Сначала неуверенно, покачиваясь как контуженный, но постепенно все более и более твердо. А когда он достиг центра воронки, мне даже показалось, что бог стал больше раза в полтора. Эфир вокруг бесновался. Еще совсем недавно он вяло изгибался, а теперь мелькал многочисленными изгибами, как проткнутый иглой червяк. И эфир заполнял собой все пространство воронки. Казалось, это была невероятной длины линия, становящаяся то широкой, то узкой, то черной, то белой, то почти прозрачной, то набухающая цветом. Но даже я замечал, что неведомая сила древних артефактов богов все сильнее и сильнее сжимается вокруг Лока, словно ее заключили в некую сферу, которую сдавливали. И, несомненно, главную причину этого действия я сейчас наблюдал. Мой патрон, ленивый перворожденный, стоял, широко раскинув руки и впитывая силу. Блин, не хватало ему только плаща, черного шлема и хриплого дыхания. Сфера сжалась в груди Лока, и все прекратилось. Я не только увидел это, но и почувствовал. Воронка больше не фанила. Похоже, что сам бог теперь ходячий Плутоний 239. Он будто подтвердил мои слова, крикнув снизу. «Беги! Как можно дальше! Беги!» И я послушался. Не потому, что был хорошим мальчиком и с почтением относился к старшим, а по одной простой причине – испугался. Голос Лока сейчас звенел тысячи чужих голосов. Он рвал реальность, не в силах сдержать такую чудовищную мощь. Мне почему-то вспомнился сон с матерью. Там было точно так же. Этот мир не мог ее вынести, потому распадался на части. Ох, божечки мои! Я рванул с такой скоростью, с какой стартуют не все олимпийские чемпионы. В этот момент мне очень не хотелось, чтобы Лок в своей новой ипостаси случайно задел меня. Ну чего потянуло делать из патрона сверхновую? Был обычный середняк из низшей лиги перворожденных. Что называется, не жили богато, нефиг и начинать. Но там внизу уже полыхнуло. Содрогнулись границы мира по воле Лока. В нынешний момент самого деятельного ленивого бога. Нечто разрушалось, чтобы быть сотворенным заново. Потекли в кратер тоненькие ручейки песка и мельчайшие частички земли. Я изумленно смотрел под ноги, ухватившись на всякий случай рукой за толстую ветку ближайшего дерева. Потом заворочились крупные комья сухого чернозема, важно перекатываясь, но все же стремящиеся присоединиться ко всеобщему веселью. Следом полетел, будто кусок мелкого железа, увлекаемый мощным магнитом, крохотный камешек, потом булыжник побольше, и вот уже внушительные куски фундамента понеслись в кратер. Я на мгновение даже забеспокоился о Локе, как бы его там ни прибило. Но лишь на мгновение, потому что меня подняло в воздух. Если бы мне не пришло в голову предупредительно вцепиться в дерево в древнекитайском стиле, офигевший тигр, зашухерившийся дракон, то в ближайшее время я бы лицезрел стоящего в кратере Лока. А позади что-то происходило. Мощное, внушительное, неимоверное. Будто тот самый титан из мифов устал держать небесный свод и пошел покурить, только наоборот. Из недр земли, обрастая всем, что можно притянуть к себе, воздвигалось нечто. Я, конечно, хотел хоть одним глазком поглядеть на происходящее, но в данное время был занят больше лицезрением ослабевающих пальцев на ветке. Ведь не скалолаз, долго так не продержусь. Когда левая рука оторвалась, а правая все еще понимая, что именно на ней лежит сейчас сохранность всего остального тела, цепилась мертвой хваткой в дурацкое дерево, все кончилось. Точнее, для моей новой гематомы все только началось, потому что я полетел именно в ту сторону, куда обычно летят все начинающие мастера левитации – вниз. И крепко так приложился, даже Дита это поняла. Внимание! Получено 13 единиц урона. Да, копейки, конечно, на фоне общего количества здоровья, но довольно неприятно. Родись мазохистом, все было бы гораздо проще. Я повернулся, все еще ругая про себя Лока, и обомлел. Потому что было отчего. Нет, я верил, что можно воздвигнуть храм. Причем сам убеждал ленивого патрона в этом. Но то, что сейчас сотворил Лок, было выше всяких похвал. Черт возьми, да у этого засранца есть вкус. Гигантской воронки будто никогда и не было. Вместо нее виднелся ровный, точно вырытый землекопами-перфекционистами холм, на котором стоял он. Каменный храм необыкновенных размеров, снаружи украшенный анфиладами высоких колонн. Длинный шпиль возвышался высоко над верхушками вековых деревьев, бликуя на солнце и будто вбирая в себя его энергию. Свод входа превращал даже Лока в крошечного карлика, стоящего у двухстворчатой двери. Волею бога и поклоняющихся ему существ был создан главный храм Лока, бога Лени. Внимание! Разрушение этого храма приведет к существенному ослаблению перворожденного. Ого, как прогрохотало! Причем только первая часть сообщения. Вторая же словно была предназначена исключительно для моих ушей. Ну да ладно. Лок же сам сказал, что в его интересах обезопасить свое новое жилище. Так что надо будет еще очень постараться, чтобы разрушить это зданице. Кстати, мне кажется, или мой ленивый патрон первый из своих братьев обзавелся молельным домом. «Лок, ну ты даешь!» Не смог я скрыть своего восхищения, подходя ближе. «Ты теперь мой любимый бог!» «Не-не», — заметил я его сдвинутые брови. «Я хотел сказать, что и раньше к тебе хорошо относился, А теперь просто офигеваю, какой ты крутой!» Комплимент вышел так себе, но Локу понравилось. С чего бы он еще так благосклонно кивнул? Тем временем я подошел к святилищу ближе, и степень моего офигевания достигла критических масштабов. Все оружие и доспехи, которые были в кратере, теперь разместились в храме, точнее, в его стенах. В буквальном смысле они были вмурованы. Понятно, что силы, как говорил Лок, или праны, как называл ее я, больше в них не было, но выглядело все равно внушительно. Типа, кто к нам в доспехе с мечом придет, тот без штанов и со свечкой сами знаете, где домой отчалит. «Ну, видишь, а ты боялась, только юбочка помялась». Оглядывая величественную постройку современности, сотворенную всего лишь за какую-то минуту, я до сих пор не мог прийти в себя. «Ну, а как насчет второго вопроса?» «Зови своих друзей». «Легко сказать, зови. Они мне сотовый свой не назвали, да и метки, например, той, что оставили в Алкалаке, не занесли. Уж не знаю, покричать, что ли? Рубль, рубль, рубль!» Нет, это я не поперхнулся. Просто одно из ближайших деревьев вдруг закряхтело и стало вытаскивать свои гигантские корни из земли. Потом, стеная на непонятном мне языке и скрипя ветками, развернулась, и оказалось, что никого звать не надо. Вот он, рубль, стоит, красивый, с толстой кофейного цвета кроной, гордость всех аргримов. «Привет!» – дружелюбно помахал я ему рукой. «Здравствуй!» – медленно простонал в ответ он. «Человек привел бога, незнакомого бога». «Да, он, как и я, друг, его зовут Лок, и он вам поможет». Почему-то моя речь стала как у шестиклассника, будто я специально подстраивался под рубля. После этого я вполголоса сказал перворожденному: «Ну, Лок, давай, возвращай аргримов в людей». «Я же тебе говорил, полностью отменить проклятие Агулиса не в состоянии даже Тайнари». «Да, да, я не так выразился, но ты можешь же что-то сделать?» «Могу», — согласился Лок. «Хорошо, что ползать на коленях не пришлось». Ленивый бог широко расставил ноги, будто борец-сумоист перед Дахё. Соединил ладони, потирая их, как реаниматолог, электроды дефибриллятора, после чего широко расставил руки. «Именем моим не существуют более создания леса Аргримы, и обретут души, заключенные в них, облик, наиболее близкий к своему истинному». Волна, разошедшаяся от Лока, не была оглушающей или взрывной. Она не отбросила меня на землю, не сбила с ног, не заставила сделать пару шагов. Лишь обдала странным, чересчур знойным теплом, как опаляет горячий ветер в жаркий июльский день. После всего, что со мной было, самое лайтовое последствие божественной магии. Легендарное задание «Спасение или проклятие» выполнено. Получено звание «Стяжатель рас». Внимание! Миру открыта новая раса – дендроиды. Вы первый из игроков, кто открыл две расы, доступные при создании или смене персонажей. Получено право направления. Текущий уровень – 4. Плюс 1000 к здоровью, бодрости или мане. Необходимо выбрать. Так, минуточку. Как можно одновременно провалить и выполнить задание? Что за ребусы? Совсем там рехнулись со своей развивающейся системой мира? Ладно, Кириллушка, выдыхаем и мыслим логически. По факту, задание я действительно не выполнил. Истинный облик Аргримом не вернул. Тогда должно было слететь звание «Друг леса». Достал книжку, полистал. Нет, на месте. Так и получается, что выполнил задание. Но наполовину, потому и звание не пропало. Но в то же самое время хрен мне чего обломится с легендарного квеста. Обидно, да? «Спасибо, я не ошибся в тебе. Мы не ошиблись в тебе». Тем временем проворно приблизился к нам рубль. Его голос и манера речи разительно поменялись. Уже не было той бесящей меня медлительности, но все же оставалось в нем что-то деревянное, что ли. Собственно, он и сам не был из плоти и крови. Теперь рубль был похож на человека, которым был. Точнее, если судить по комплекции, на Драмана. Вот только вместо кожи все та же кора, да и пальцы больше походят на сучковатые ветки. Зато вместо корней вполне себе сносные ноги. Одним словом, дендроид. «На здоровье, рубль, я же все-таки обещал». «Если тебя не затруднит, я бы предпочел, чтобы ты называл меня моим старым именем. Когда-то я был известен как Алтирен. Уже после проклятия, когда полностью превратился в Аргрима, это знание ушло от меня. Но теперь оно вернулось. Как и его собратья. На новую храмовую площадь неторопливо, словно опасаясь чего-то, из леса стали выходить остальные дендроиды. Божечки мои, это ж сколько этих партизанов по лесам пряталось. Тут целый батальон наберется. «Ну, круто, да?» – повернулся я к Локу. «Храм стоит, мои два условия ты выполнил, все довольны». «Одно условие», – разворачиваясь в сторону нового дома, ответил Бог. «Так, минуту, Лок, что за дела? Почему одно?» «Храм по-прежнему беззащитен. Мы создали то, что в данный момент превознесло меня. Но в скором будущем, если исконный центральный храм будет разрушен, то это меня и ослабит». «Погоди, ты же сам сказал». «Сказал. И я свою часть сделки выполнил. Храм обезопасит себя и окружающую местность, когда его активируют. А это может сделать только Верховный Жрец». «Ну, здравствуйте, приехали. Почему у меня все как у проктолога через одно место?» Я в сердцах плюнул на землю и поплелся за Локом выяснять подробности. Москва, башня Эволюция, конференц-зал Веравия Корпорейшн. «Мне нужен лишь один ответ. Как?» Голос Геннадича звучал по-стариковски слабо, даже заискивающе. Но ежа было этим не обмануть. Он благодарил Бога. Именно в такие моменты Паша становился вдруг, если не истово верующим, то как минимум агностиком. Что это не он стоит перед шефом, а глава аналитической службы. «Но что молчите, бараны?» Не сдержался Геннадич, и из уголка его рта брызнула слюна. «Я вас спрашиваю, как это произошло? Как с нашими ресурсами, знаниями, подготовкой мы постоянно все время просираем?» И снова повисло гнетущее молчание. Взрослые мужики, один из которых глава аналитиков Костя, вообще раза в два весит больше шефа, опустили головы, как напрудившие мимо лотка щенки. Была бы их воля, так и вовсе забились сейчас куда подальше и носа оттуда не высовывали. Но даже Паша был согласен, именно они провалили дело. У них все карты на руках были, а по итогам сели в лужу. Сначала, когда будто гром среди ясного неба, пацан выиграл турнир, а следом сегодняшние события. «Вы что, языки в задницу все засунули? Ну, Константин, может, хоть у тебя яйца есть?» Мы не рассчитывали на команду поддержки со стороны объекта, будто заученными фразами на какой-нибудь пресс-конференции стал говорить аналитик. И не были учтены умения, приобретенные в мертвых землях. «Не были учтены», – передразнил Геннадич Костю. «Да ты мне за такие бабки должен предсказывать, где и что случится в Веравии». «Михаил Геннадьевич, так ведь контроль утрачен, а система саморазвивающаяся». «Молчать! Ты ко всему должен быть готов, включая собственную беременность, мать твою, а не пургу мне гнать. Ты не глава отдела, не были учтены умения», — вновь изобразил он голос Кости. «А аналитики? Или мне тебя надо не только деньгами мотивировать?» Судя по тому, с какой скоростью замотал головой собеседник, этого он хотел меньше всего. «А теперь этот 20-летний выскочка просто так, в одиночку, строит для своего бога храм!» «22-летний», – тихо сказал один из аналитиков рядом с Костей. «Так у тебя они не мои сотрудники. Видишь, поправляет меня. Так какого хера никто из вас не сказал мне, что можно на месте разрушенного города основать храм, используя мощь божественных артефактов?» «Дело в том», – чуть запинаясь, стал говорить тот, что подал голос, что изначальная точка появления Гаррега довольно далека от Йорона. Как вы знаете, он оказался на имперском материке. Мы довольно быстро установили с ним диалог. Бог идет на контакт, но он бы попросту не смог переместиться на нужное расстояние, слишком слаб еще, а перетаскивать артефакты к нему не представляется возможным. Они были созданы исключительно для богов и разрушительным образом влияют на игроков. К тому же Аргримы... «Твою мать! Да нам надо было хотя бы просто оцепить это место. Чтобы ни пацан, ни его вшивый бог не дополз туда, пока мы набираем силу, да...» «Но хватит, Миша, распекать ребят». Открылась дверь, и Паша с удивлением для себя увидел говорящего. Григория Иосифовича. А за ним шагали все остальные совладельцы корпораций. «Сделанного не воротишь». Чего уж тут кулаками-то махать? «Да, дела более серьезные обсудить надо», — сказал Ильдар Васифович. «О том, как жить дальше будем. Все мы жить будем. Отпусти ребят. И своих псов тоже отпусти. Разговор длинный, неприятный». В глазах Геннадича блеснули молнии, но он довольно быстро совладал с собой. Его выдержки хватило даже улыбнуться, прежде чем шеф небрежно махнул кистью, делая знак всем выйти. «И Пашу тоже», — сказал Ильдар, заметив, что глава охраны остался стоять. «Это что ж там такое затевается?» — пробил ежа холодный пот. Впервые за все время работы здесь ему вдруг стало страшно. И не за себя, а за Геннадича, растерянного босса, окруженного сейчас опытными и недовольными пираньями.